Глава 22. Прошло много дней, прежде чем Останкино узнала, что Каштанов продал пай Шубникову. Останкинцы поставили под сомнение правомочность самой продажи. После подписания акта о капитуляции Любови Николаевны, пайщики, судили в Останкине, как будто бы договорились отказаться от ее забот совсем и навечно. Стало быть, Каштанов продал Шубникову простоквашу. Сам Игорь Борисович никаких заявлений не делал. На вопросы, нередко и не парламентские, не отвечал. Но ходил кислый, будто скушал типографский шрифт журнала «Катера и яхты». Или поднял руку на младенца. А теперь опасался, что за него не станет молиться Еродивый. Горлопаны Шубников и Бурлакин поначалу прыгали и веселились, будто триумфаторы, пугали людей ротаном, сравнявшимся, по их словам, с татями с псом Сенбернаром. Но потом пропали, не объявив останкинским жителям никакой программы. Да и имелась ли у них программа? По представлениям останкинских жителей, Шубников и Бурлакин были просто дурные. Сведущие люди, помнившие о кинематографическом образовании Шубникова, пусть и не получившем завершения и не увенчанном дипломом, знавшие и о затеях Шубникова с животными, называли его главным режиссером птичьего рынка. Я рассказывал уже, ездил однажды на птичку с намерением поглядеть именно на Шубникова. Режиссером я его не ощутил, но, возможно, я был невнимателен. Я увидел его артистом и в ролем. Бурлакин удачно ассистировал Шубникову. Прибыль их торгового дома составила в тот день 75 рублей. Бурлакин служил в будние дни в некой космической фирме и, если опять же верить сведущим людям, в присутственные дни хорошо ловил там мышей, проявляя себя способным математиком или физиком. Что могла изменить в останкинской жизни перекупка Шубниковым пая? Впрочем, может, интригу с паем начала сама Любовь Николаевна? Известно, она сдалась на милость победителей. Сдалась-то сдалась. А вдруг только прикинулась разбитой в сражениях и теперь помышляла о реванше? Может, и Шубникова именно она склонила к перекупке, рассчитывая с помощью двух дурных голов все же осуществить свою миссию? Но я не верил в одаренность Шубникова и Бурлакина и полагал, что набор их шуток и желаний вряд ли окажется богатым. Да и наскучили бы им долгие игры с Любовью Николаевной. Но вот сама она. Вдруг Любовь Николаевна опущена в Москву навечно и неким веретеном обязана тянуть свои нити. Неделю я был в трудах. А потом встретил дядю Валю на троллейбусной остановке возле кинотеатра «Космос». Поздоровались. «Автомат-то работает?» — осторожно спросил я. «Работает», — успокоил меня дядя Валя. «Дней 7 не заходил. Все дела», — сказал я, как бы давая дяде Вале повод вспомнить для меня останкинские новости. «Ну и зря», — кивнул дядя Валя. «Пиво все дни хорошее. Такое пиво мы с Сережкой Эйзенштейном последний раз пили в Одессе, пока ассистенты коляску с ребенком по лестнице гоняли. Тип-топ называлось пиво. Еще от Непманов». «А что, Любовь Николаевна, все еще у Михаила Никифоровича живет?» Осторожно направлял я разговор. «Надо полагать». «И по городу гуляет?» «Молодая», — сказал дядя Валя. «А эти? Шубников с Бурлакиным?» «Их не встречал дней 5 или 6». «А разве Каштанов имел право продавать пай?» «Не имел». «А вдруг эта Любовь Николаевна подбила Шубникова перекупить пай?» «Ну, хоть бы и она», — сказал дядя Валя. Дядя Валя, Валентин Федорович Зотов, никаких возмущений жизнью, явлениями атмосферы, поведением московских жителей или каких-либо залетных, сомнительных существ не выказывал. В душе его, похоже, были тишь и безветрие. «Валентин Федорович», — сказал я церемонно, — «а акт о капитуляции Любови Николаевны вы не выбросили?» «Лежит в серванте», — сообщил дядя Валя. вместе с жековской книжкой и облигациями. Копию с него снять нельзя ли? Зачем тебе? Ну, хотя бы для того, чтобы понять нечто. Ответы на все, сказал дядя Валя. Ищи в себе самом. Мы миновали гастроном, перешли улицу Цандера и вошли в автомат. Пиво и впрямь оказалось удивительное. «А я что говорил?» — сказал дядя Валя. «Коли бы она сгинула совсем, завозили бы к нам на Королёва такое хорошее пиво». И он тихо отпил из кружки, кроткий и умиротворенный. Никаких бед, даже и небольших, для него и вовсе не существовало. Вдруг он поинтересовался. «Слушай, говорят, это нечисть всякая, упыри там, вурдалаки или болотные девы, и вообще всякая дребедень. Говорят, что они изнутри полые. На самом деле так?» «Что значит полые?» — удивился я. «Как труба», — сказал дядя Валя. «Сверху сталь или бетон, а внутри пустота. Или газ. Или вот как яйцо, только без начинки. Скорлупа и все». «Это вы к чему? Или про кого?» «Ну так», — сказал дядя Валя. «Вообще». «Вы бы взяли сами и проверили». «А вдруг она и не нечисть?» «Очень может быть. Это в разных региональных мифах и поверьях говорится, что интересующие вас личности полые. Босх и Брейгель, например, использовали эти поверья». «Вот видишь», — обрадовался дядя Валя, — «Босх и Брейгель». «Что же тут радоваться?» «Как что? Яшка Брейгель мне точно говорил, что они полые». «Я имею в виду Питера Брейгеля-старшего». «Ну и он, и старший Питер. Петр Семенович. И он на межрапом фильме». «Хорошо, и Петр Семенович. А что радоваться-то?» «Радоваться тут нечему», — сказал дядя Валя. «Но если она полая...» «Вот вы и проверьте». «Это Михаилу Никифоровичу было бы удобнее», — вздохнул дядя Валя. «Но с другой стороны, если бы она была полая, стал бы Михаил Никифорович так долго терпеть ее в своей квартире?» «Она ведь обязана его лечить». «Пусть лечит. Но я на его месте отселил бы ее куда-нибудь в телефонную будку. Или в мусорный ящик». И мне показалось, что относительно безветрий и застывших лав в душе Валентина Федоровича я ошибался. Некое усмирение, собственной ли волей вызванное или подсказанное чем-то, видно, произошло, но потухшим вулканом дядя Валя мог привидеться лишь легкомысленному исследователю. Может быть, дядя Валя делал вид из каких-либо своих соображений, что он потухший и умиротворенный. Но ведь снова может быть. И о Любови Николаевне я подумал, что она, может быть, прикинулась покоренной. Она прикинулась, дядя Валя прикинулся. Но зачем? «Покупка Шубникова вас не расстроила?» — снова спросил я дядю Валю. «Мне на нее наплевать». «Врете вы, Валентин Федорович». «Что ты мне грубишь?» «А что вы стоите замаскированный, как Большой театр в 42-м году?» «Ты видел Большой театр в 42-м году?» «Не видел. Я был в эвакуации». «Вот и молчи. И я не видел. Я тогда работал там». И дядя Валя резко показал рукой на запад, за Останкинскую башню, в сторону Берлина. «Шофёром?» «Нет», — сказал дядя Валя. «У меня был личный автомобиль». «Вас понял. Тогда Станкину нечего опасаться. Что нам, какие-то Шубниковы с Бурлакинами? Или Любови Николаевны?» «Я справедливости хочу», — заявил вдруг дядя Валя. И сразу же он будто бы расстроился из-за своих слов. Заёрзал, засуетился, принялся оглядываться, искал в карманах 2-гривенные монеты и не находил. Я вспомнил. Между прочим, Михаил Никифорович почти каждый день давал этой Любови Николаевне по рублю. Ну и что? Вы драмы Островского знаете? Ты еще не родился, а мы с Яшкой Протазановым думали, как переделать для Алисовой бесприданницу. Помните, как всякие негодяи у Островского скупают векселя должников? Ты что? Дядя Валя задумался. Ты считаешь, что Шубников выкупил у Любови Николаевны ее долги Михаилу Никифоровичу? Вот это поворот! И он сокрушенно покачал головой. А могла быть Любовь Николаевна кленом или ольхой? После паузы спросил я. Это ты к чему? Так, вспомнилось одно. По-твоему, она не полая, а ольха? Я вас спросил. «Ладно», — сказал дядя Валя, — «пора нам с тобой разойтись». «Такое впечатление, Валентин Федорович, что вы намерены вести партизанскую войну». «Ничего я не намерен». «И видно в одиночку. Это вы-то сторонник общественных действий. Или вы для себя какие-то выгоды ищете? Корысть какую? Или что-то задумали таинственное?» «Ты надо мной не издевайся», — возмущенно сказал дядя Валя. — Молод еще. — Я не молод и не издеваюсь. А что я, собственно, пристал к дяде Вале? Что я хотел выпытать у него? И ради чего? Или ради кого? Ради себя? Но меня-то, похоже, отпустила Любовь Николаевна. Я вспоминал о ней, но не ощущал ее иго. Из опасений, как бы не набедокурили Шубников с Бурлакиным, возможно. Прежде дядя Валя всегда осаживал Шубникова и других вовлекал в прения с ним. Сегодня же он о Шубникове с Бурлакином ничего мне не разъяснил, а что-то знал. И можно было предположить, что Валентин Федорович принял решение, неизвестно какое и неизвестно чем вызванное, сам же затаился. Впрочем, все это было его дело, а нам и впрямь следовало разойтись. Но я напомнил дяде Вале чуть ли не с ехидством. «Урьер-то-то все в Гондурасе?» «Это меня не касается», — холодно сказал дядя Валя. «Это их внутренние дела». «А Шубников?» «Что Шубников? Оставь его. Он просто балбес». «Прыгающие глаза балбеса», — вспомнилось мне. «И он приблудный. Он жил как-то и у нас во дворе». «Что значит приблудный?» — спросил я. «Для Москвы приблудный. Не лимита, а так. Однако, если Шубников выкупил долги, тут ведь и кроме паёв возникает анекдот. А? Но должен заметить, что и твой Михаил Никифорович хорош». «А что?» «А ничего!» — вдруг тонко, чуть ли не истерично вскрикнул дядя Валя. «А ничего!» Потом он опять успокоился, присмирел, сказал. «Я ничего не говорил. Ни до кого из вас у меня нет дела. И я опаздываю в парк, на лебединую площадку». Лебединая площадка или лебединое игрище, или лебединая стая, или даже лебединое озеро, а по мнению посторонних прохожих, благополучных и семейных, склонных к тому же к банальностям, просто плешка, была в Останкине местом знаменитым и согретым жизнью. Здесь, в Шереметьевской дубраве, на аллее, тропинки которой вели от детского пруда с лодками и каруселями, от беспечной возни и визга, мимо шашлычной, бильярдной и читальни, в сухую погоду, в милые летние дни, да и по весне и осенью, сходилось изысканное общество. Все более люди бывалые и пожившие, часто и пенсионеры, бобыли и бобылихи, натуры неуемные, неспокойные и с затеями, в надежде устроить или изменить жизнь, или хотя бы в компании и в беседе усладить душу Мадерой, вермутом розовым и танцем. И уж точно одолеть одиночество. Там музыка играла, магнитофон или баян, там водили хороводы или коварно сокрушали сердца расположенных к тому дам в роковых фигурах танго. Там грезили в вальсах и играли в ручеек. Там под гитары и мандолины, басы тигриных тембров исполняли песни легендарного магаданца Вадима Козина и крымского кеннера Евгения Свешникова. Там чаще всего утомленное сердце нежно прощалось с морем, впрочем, без досад и после взаимных удовольствий. Однако порой возникали там и лебединые мелодии судеб. Вот туда и отправился Валентин Федорович Зотов. Раньше к лебединому игрищу он относился чуть ли не с презрением, во всяком случае высокомерно. Он и Игоря Борисовича Каштанова, не вышедшего возрастом, но залетавшего к лебедям в порывах к приключениям, стыдил при людях. Теперь же и сам поспешил в парк.